Берт сказал, — тащите его к выходу. Меня не нужно было просить. Фургон двинулся, Берт открыл дверь. Чубчик и его приятель отпустили мои руки, и Берт толкнул меня в спину. Я оказался на земле в тот момент, когда, набиравший скорость фургон, съехал с обочины на пустынную дорогу. Мне помогла профессиональная хватка падать с лошади. Инстинктивно я упал на бок и перекатился. Я сидел на земле и смотрел вслед все набиравшему скорость фургону. Номерной знак был забит дорожной пылью, но я сумел все же разглядеть буквы APX. «Лотос» так и стоял на обочине. Я поднялся с земли, отряхнулся и пошел к своей машине. Я собирался нагнать фургон и проследить, куда он направится. Но предусмотрительный водитель фургона принял меры, чтобы я не мог этого сделать. Мотор «Лотоса» не заводился. Я поднял капот, чтобы посмотреть, что он там наломал. Три свечи из четырех были вывинчены и лежали аккуратным рядком на крышке блока цилиндров. Понадобилось 10 минут, чтобы поставить их на место, уж очень у меня дрожали руки. Пришлось отказаться от надежды догнать фургон или хотя бы кого-нибудь, кто видел, куда он скрылся. Я сел в машину и застегнул воротник сорочки. Галстук пропал. Я взял автомобильный справочник и отыскал в нем буквы APX. Насколько можно было доверять справочнику, лошадиный фургон был зарегистрирован в западном Суссексе. Если только номерной знак не фальшивый, при желании можно было разыскать владельца фургона. Минут 15 я сидел и думал, потом завел мотор и поехал обратно в Мейденхед. Город сиял огнями, хотя магазины были уже закрыты. Дверь полицейского участка была раскрыта настежь. Я вошел и спросил инспектора Лоджа. — Его еще нет, — сказал полицейский у стола в углу, взглянув на часы. Было 7:30. — Но он должен быть с минуты на минуту. Подождите его, сэр. — Вы говорите, еще нет? Вы хотите сказать, что он только сейчас начинает работу? — Да, сэр. Он сегодня в ночной смене. По субботам вечера бывают трудные, — добавил он, улыбаясь. Танцевальные площадки, рестораны, автомобильные аварии. Я улыбнулся ему в ответ, сел на скамью и стал ждать. Через 5 минут Лодж вошел, быстро снимая на ходу пальто. — Добрый вечер, Смол. Что нового? — спросил он полисмена. — Тут вас дожидается джентльмен, — сказал Смол, указывая на меня. — Он ждет всего 5 минут. Лодж обернулся, я встал. — Добрый вечер, — сказал я. — Добрый вечер, мистер Йорк. Лодж пристально посмотрел на меня, но не выказал никакого удивления. Взгляд Лоджа задержался на воротнике моей сорочки, и его брови чуть заметно поднялись. Но он сказал только, чем могу быть полезен. — Вы очень заняты, — спросил я. — Если у вас есть время, я хотел бы вам рассказать, как я потерял галстук. Посреди фразы я вдруг замялся, не решаясь сказать прямо, что меня избили. Так что Смол окинул меня удивленным взглядом, явно подумав, что я спятил, если пришел в полицию, чтобы рассказывать инспектору, как я потерял свой галстук. Но Лодж, умевший понимать с полуслова, сказал, — Входите в мой кабинет, мистер Йорк. Он прошел вперед, повесил на крючок шляпу и пальто и зажег газовую горелку, но ее раскаленные прутья не сделали более уютной эту суровую, наполненную папками комнату. Лодж уселся за свой опрятный стол, а я, как и в прошлый раз, сел напротив. Он предложил мне сигарету и поднес зажигалку. Успокоительный дым проник мне в легкие, и я подумал, с чего же мне начать. Я сказал, есть у вас что-нибудь новое с позавчерашнего дня по делу майора Дэвидсона? — Нет, боюсь, ничего. Теперь это для нас дело несрочное. Вчера мы обсудили его на совещании и консультировались с вашим старшим распорядителем. Есть решение следственного суда, и вашу историю считают плодом юного разгоряченного воображения. Никто, кроме вас, не видел проволоки. Желобки на столбе препятствия могли быть от проволоки, а могли быть и не от проволоки. А когда они появились, вообще неизвестно.